Я тоже надкусил мясо, так, что из него побежала кровь, и в этот момент за пазухой у меня что-то заворочилось, и я замер, испугавшись. Только через пару секунд понял, что это спасенное существо, которое я вытащил из клетки. Почему-то он именно в этот момент решил показать себя. Вначале показались черные шерстяные лапки, а затем и само существо, у которого в центре этого комочка, показались глазки. То, что это не местный зверь, а что-то совершенно другое, я понял сразу, но он не проявлял агрессии, да и не верилось, что он опасен, во всяком случае для меня. Он тоненько пискнул и протянул тоненькую лапку к куску мяса, который я держал в руках. Пришлось доставать ножи и отрезать небольшой кусок, протянув ему. Все это я делал, стоя спиной к другим и наблюдая за окружающей обстановкой, поэтому никто не видел, как лапки, в которых внезапно выскочили длинные 5-сантиметровые когти, схватили мясо и притянули к себе. Рядом с глазами появился небольшой нос, как у ежика, который обнюхал его, а затем лизнул розовым язычком. Уэрэр, раздался звук, и тот сразу спрятал кусок мяса, прижав к себе, а потом скрылся и сам за пазухой. Не знаю, как отнесутся все к моему зверьку, но показывать его другим я сейчас не собирался, да и, может, он решит уйти от меня, поэтому подожду ночевки и там решу, что с ним делать. Уже через 5 минут мы двинулись дальше в той же последовательности, обходя ловушки, расставленные каждую сотню метров. Примерно через час были у границы, только вот мы чуть не зашли в ловушку, устроенную гоблинами. Неожиданное чувство тревоги заставило меня напрячься, а затем пристальный взгляд, который смотрел на меня враждебно. Сказать, кто это, я не мог, но желания идти вперед у меня точно не было, поэтому я свернул в сторону, и тут, поняв, что мы избежим ловушки, в нас полетели стрелы из зарослей, до которых было 30 метров. Это предельная дальность для стрел гоблинов, да и мы были готовы, поэтому сразу укрылись за деревьями. Но нас выручил белый, послав рой ледяных игл размером с карандаш, в сторону напавших. Сразу послышались крики боли, а следом на нас выскочила толпа гоблинов в количестве 50. Мы даже не успели вступить с ними в контакт, как красный зарядил в них россыпью фаерболов, а следом ему помог белый шрапнелью из ледяных сосулек. Маги хорошо выложились, мстя за свой плен и тот страх, который они испытали, поэтому никого добивать не пришлось. «Уходим быстрее, похоже, нас уже ищут, вчера тут засады не было», — сказал я всем, и мы ускорили движение. Пришлось изменить направление движения и возвращаться немного другой дорогой. Продираясь через заросли, буреломы и ельники, зато нам до самой стены никого не попалось, и мы спокойно добрались до старой пограничной стены. Перебравшись через нее, я нашел густой ельник и, когда забрались в самую середину, скомандовал: «Все, привал». Наконец, я уже дыхание сбило, бежать с такой скоростью, да еще этот неподъемный рюкзак, ворчливо сказала напарница, опустившись на землю и скидывая лямки рюкзака. «Нечего было столько трофеев брать», — ответил красный. «А почему это не тащит? Могла бы в знак благодарности помочь», — проворчала Вика, явно жалея, что пожадничала, но отказываться даже от части трофеев не решаясь. «Вот сниму кандалы и помогу», — тут же ответила Василиса, смотря на меня. «Давай гляну, может, я смогу снять», — предложил я. «Бесполезно, тут кузнец нужен, там заклепано на горячую, не снять, замок явно не рабочий», — вмешался белый в разговор. Я снял рюкзак и подошел к девушке, присевшей у дерева. Она, как и все, была одета в кожаные штаны, нательную рубаху и кожаную куртку. По-другому тут в лес не ходит, обычная ткань долго не выдержит. Когда присел рядом, она протянула руки вперед, давая рассмотреть кандалы. Выглядели они странно, и почему-то мне показалось, что их не клепали, а все-таки пользовались ключом. Пока осматривал и ощупывал металл, у меня по руке кто-то пополз, но, вспомнив, что это мой зверек, не стал ничего делать. Добравшись до рукава, он высунул свою мордочку, которую сразу заметила девушка, но ничего не сказала, как будто она уже встречала таких зверьков. Тот обнюхал кандалы и, вытянув лапку, тряхнул ей, после чего выскочил один из когтей, который он сразу засунул в замочную скважину и пустил небольшой импульс магии, отчего браслеты на руках сразу раскрылись. «Ой!» — вскрикнула Василиса. «Ну вот, а вы говорите, что их не открыть», — ответил я, погладив высунувшуюся моську пальцем. «Откуда у тебя бабай?» — спросила Василиса. «Какой бабай?» — не сразу понял я. Ну, это зверек, смесь лесного духа и домового. Их называют бабай. Правда, взрослыми, ответила девушка. Нашел в лагере гоблинов. Вот он ко мне и прибился. Кто к тебе прибился? Спросила Вика. Да вот, зверька одного спас. Василиса говорит, что это лесной дух какой-то. Назову его бабайка. Ты не против? Спросил я, посмотрев на зверька. Пипими, ответил зверек, как мне показалось, радостно прощебетав. Кого ты там еще спас? Спросил заинтересованный белый. Вот, смотрите, бабайка, вылезай, покажись всем, они не опасны, это друзья, сказал я, обратившись к зверьку. Что удивительно, я почувствовал эмоциональную связь с ним, и тот испугался. Пришлось погладить рукав, чтобы успокоить его, и вот он уже вытащил свою маленькую мордочку, осторожно принюхиваясь. Я бы на твоем месте отпустил его, из дикой зоны ничего хорошего не может быть. Отпусти его, пусть идет по своим делам, посоветовал Красный. Посмотрим, может и оставлю себе, пока не решил, а угрозы он не представляет, да и полезен. Вон Василисе помог снять кандалы, ответил я магу. Да ладно, быть такого не может. Точно, как он это сделал? Спросил подошедший белый. Когтем засунул в замочную скважину. Поковырял там и открыл, ответил я. Чудно. Первый раз о таком слышу, раз такое дело, то сам смотри. Только учти, если захочешь оставить себе, его придется зарегистрировать, и случись что, ты будешь отвечать за все его действия, включая оплату материального ущерба, сообщил маг и, внимательно осмотрев Василису, отправился на свое место, где сидел до этого. Смотри, чтобы инквизиторы не отняли, лучше скажи, что нашел в окрестностях деревни, а то могут из принципа отнять и изолировать его, а то и ликвидировать, на всякий случай, неожиданно посоветовал Красный, хотя я до этого думал, что он меня недолюбливает. Спасибо за совет, так и поступлю, а сейчас давайте перекусим, у меня остались орехи с медом, самое то, восстановить силы, предложил я и распаковал свой рюкзак, доставая сверток. Василиса, вот бездна его забери. Как он сумел приручить духа, ведь они выбирают только сильных личностей, и если в ближайшем окружении нет более сильных магов, то только тогда можно попробовать приручить зверька. Она гналась за ним почти 5 десятков километров, а этот сын бездны, жалкий каторжник, смог заполучить его так просто. Ну ничего, она знает ритуал, при котором проходит окончательная привязка и сможет переманить зверька, да и по сравнению с остальными, она сильнее их в магическом плане, а значит, он должен проявить симпатию к ней. Жаль, что времени мало и нужно торопиться, пока он не повзрослел и не вернулся в свою среду обитания, откуда его уже будет не достать. Попробую ночью, когда все будут спать, использовать свою кровь для приручения. Если связать их кровным родством, то рано или поздно он вернется к ней, бросив нынешнего хозяина. Жаль, он успел ему имя дать, но ничего, главное не затягивать с обрядом. А парень симпатичный, ну, если сравнивать с магами, и что удивительно, он младше их намного и каторжник, но слушаются они его беспрекословно. И дело тут не в том, что он их спас, а в доверии, как к более опытному. Жаль только, что не родовитый, мать говорила, что нужен кто-то не меньше графа, а лучше князь. По-другому в жизни нормально не устроится. Да и его напарница смотрит на него влюбленными глазами, такая конкурентка не допустит, да и делить мужа с кем-то еще, не в моих планах. Хотя, признаться, я думала, что он будет пытаться заигрывать или, как мать говорила, клеиться ко мне, но он почему-то старался не обращать на меня внимания, а это было обидно. Он те же маги, постоянно бросают на нее заинтересованные взгляды. Ладно, ночью привяжу бабайку себе, а там посмотрим, как все пойдет, пока рано строить планы, нужно выбраться из дикой зоны. Глава 7. Деревня Васильки. Варвара. Отчаяние, так можно назвать то чувство, обуревающее меня, страх уже почти отступил и осталось только сожаление, что детей не вывезли в крепость. 5 дней, как ушли ее постояльцы, 2 варнака, которые появились в деревне после смерти мужа. Тогда она думала, что все обойдется и они смогут выжить в этой деревне или как минимум их эвакуируют. Но на 4-й день под стенами деревни появился новый враг, а именно злобные маленькие зеленые монстры, внешне похожие на детей. Только вот то, что они вытворяли, не давало возможность называть их людьми. Ночью деревню штурмовали озверевшие звери, а днем эти мерзкие создания. В итоге измученные непрерывными сражениями люди стали погибать один за другим, А еще магия перестала действовать на всей территории деревни, и если вначале приехавшие маги достаточно много делали, помогая сдерживать нападения, то после того, как она перестала работать, их быстро перебили. Оружие в руки взяли даже женщины, и даже я смогла убить десяток этих злобных созданий. Вчера пришлось отступить и спрятаться в таверне, куда собрались все выжившие, и большая часть из них были раненые, дети и женщины. Мужчин почти не осталось, да и те, кто еще не умер, еле стояли на ногах. Таверну даже пытались поджечь, но владелец в свое время разорился на то, чтобы сделать строение из лиственницы и пропитать ее специальным составом. Но зато теперь они непрерывно штурмовали строение, стараясь пробраться внутрь и добраться до выживших. Сегодня с утра они устроили показательную казнь, когда с кузнеца живьем сняли кожу, а потом зажарили на огне. Его крики до сих пор стояли в ушах, и именно тогда страх отступил. Я уже решила, если они ворвутся внутрь, я убью своих детей, а потом вскрою себе вены, не дам издеваться ни над собой, ни над детьми. Это решение прогнало страх, оставив только чувство обреченности и желание забрать с собой как можно больше этих злобных тварей. Уже вечерело, и рассчитывать на помощь не приходилось, никто не приедет спасать одинокую деревню, ведь все соседние были сожжены. Осознание, что на десятки километров больше нет живых людей, добавляло отчаяния. Вот если бы Дмитрий не ушел, у них точно были бы шансы выжить, но его отправили с теми магами, и, вероятно, он сгинул в диком лесу, сражаясь с полчищами зверей и зеленых монстров. Я гнала от себя мысль, что он мог выжить и вернется к ним в деревню, позволив выбраться. Он был странным, даже для каторжника, слишком он умело все делал, а как он таскал зверей через забор, наладив настоящий конвейер по их добыче. Его не остановили даже медведи, которых боялись все местные жители пограничной зоны. Эх, если бы он вернулся и вытащил их всех, она пошла бы к нему в личные слуги пожизненно и детей воспитала служить ему. И пусть он, Варнак, если он спасет ее детям жизнь, она готова отдать себя даже в рабство, только бы вытащить их из этого ужаса, в котором они оказались. Когда ее муж позвал в пограничные земли, они рассчитывали, что лет через 10 окажутся в имперских землях при переносе границы на восток. Но реальность оказалась совсем другой, и теперь ей придется собственноручно убить детей, чтобы не дать их замучить. К сожалению, сил сражаться уже не осталось, да и в левой ноге торчала обломанная стрела, мешая наступать, а значит, и лишая возможности сражаться. Вытаскивать ее было некому, да и лечебные зелья уже давно закончились. Авров, дикие земли. До первой стоянки добрались быстро, поэтому смогли спокойно подготовить еще один ярус, где разместятся маги, а я буду спать вместе с девушками за небольшой перегородкой. По дороге убили косулю, которую добыли в одном из камней силы, что позволило обзавестись мясом. Сейчас все устало разошлись по своим лежанкам, и я, улегшись на жесткий пол, достал из-за пазухи бабайку, положил себе на грудь и тихо гладил его. Вообще, было непонятно, что это за существо, так как ничего подобного я не видел, и это даже не зверь, а полумагическое животное. Возможно, действительно что-то похожее на домового. Бабайке нравилось, когда я его гладил и когда кормил его, а остальных пока опасался, не идя с ними на контакт. Так, поглаживая его, и заснул, не опасаясь ничего, так как первыми дежурили маги, а мне предстоит дежурство под утро. Засыпая, я провалился в сон, именно провалился, у меня создалось ощущение, что меня засосало в сновидение, и я полностью не заснул. А вот то, что я увидел, мне совсем не понравилось. Снилась мне деревня Васильки, которая была частично разрушена, ворота выломаны, несколько домов сгорели, на улице множество трупов зверей и гоблинов. Сердце сжалось от предчувствий, что это все на самом деле не сон. Тут картинка сместилась, и я увидел таверну, которую атаковали звери вперемешку с гоблинами, стены были подпалены огнем, но выстояли. В забаррикадированных окнах были видны уставшие лица защитников, и в основном это были женщины. Картинка мигнула, и я увидел вдову, обнимавшую своих детей и тихо плачущую, обнимая их, а в руке она сжимала короткий кинжал. В ноге торчал обломок стрелы, и было видно, что все находящиеся в помещении, так или иначе, ранены. Внезапно сон слетел, и я ощутил чужое дыхание и цветочный запах, который принадлежал спасенной мной девушке. Резко открываю глаза и вижу склонившееся надо мной лицо, которое вздрогнуло, увидев, что я проснулся. Ща-ща-ща, раздалось шипение с моей груди, где спал бабайка. Как ты сумел привязать питомца? Тихо спросила девушка. О чем ты? Спросил я, так же тихо. Ты давал ему свою кровь? Нет, но он укусил меня, когда я его спас, ответил я, почему-то решив не скрывать этого. Жаль, он выбрал тебя, и теперь будет с тобой до смерти одного из вас. Умрешь ты, умрет и он. Все равно не понимаю, почему ты? Вокруг было много сильных магов, а ты даже магом называться не можешь? О чем вы там шепчетесь? Хотите трося? Идите на улицу и дайте поспать остальным. Зло сказала Вика и отвернулась от нас. Давай продолжим разговор завтра, и не нужно ко мне подкрадываться, могу и обидеть ненароком, ответил ей и закрыл глаза. Девушка еще полминуты смотрела на меня, а потом ушла на свое место, а вот я заснуть не мог. Питомец, почему она так назвала моего зверька и что за привязка такая? Я, конечно, знаю, что с помощью магии крови или определенных ритуалов, основанных на крови, можно привязать к себе зверей, но в этом мире я такого еще не встречал, да и имперские маги ничего не сказали про питомцев, когда увидели зверя. Вдохнув воздух, я уловил еще один тонкий аромат, который нельзя сравнить ни с чем другим, а именно свежей крови. И если я не чувствую на себе ран, то кровь это от девушки, а с учетом того, что она сказала про привязку зверя кровью, вероятно, она хотела сделать это сама, заполучив моего питомца, и вот это мне совершенно не понравилось. Но мысли у меня вернулись к тому сну, который я видел, хотя сном это назвать сложно, больше похоже на какое-то видение. Если в деревне действительно все так плохо, то нам нужно бежать на помощь к ним. До них примерно 60 километров пути с одной ночевкой в Семеновском доме, но можно попробовать пройти напрямик, и тогда расстояние сократится до 50 километров. При этом это будет не лесная тропа, а придется идти напрямик. Даже если не останавливаться, то путь займет от 12 до 14 часов. Впритык, но можем справиться. Вопрос только в том, сможем ли мы помочь им. Есть вариант, что у них будет подавитель магии, и тогда имперские маги будут беспомощны. Хотя, если ударить с тыла, найти владельца артефакта, на которого он завязан и убить его, то блокировка спадет, и тогда маги могут, как минимум, отбить нападение. Значит, завтра нужно выйти с самого раннего утра, и тогда есть все шансы добраться до вечера. Осталось убедить всех, что это необходимо сделать, ну а пока нужно заснуть, ведь скоро мне заступать на стражу. Накрыв пушистый холмик ладонью, я попытался ни о чем не думать и довольно быстро заснул обычным сном. Разбудили меня за 2 часа до рассвета, и я перебрался к краю настила, принялся всматриваться ночную тьму, размышляя, что мне делать. То, что сон может быть вещим, я почему-то не сомневался, а значит, нужно поторопиться. Идея пройти дорогой напрямик, через лес, таит немало опасностей. Одно дело, двигаться по относительно редкому лесу, а другое дело, перемещаться через смешанный лес, напрямик. Так шансы нарваться на камни силы вырастают многократно, но риск того определенно стоит. Как только стало светать, я разжег огонь и стал готовить кашу с вяленым мясом, которые были припрятаны в моем жилье, а через полчаса всех разбудил. Подъем, встаем все, нужно готовиться к выходу, наши планы поменялись, громко сказал я, расталкивая всех. Дмитрий, к чему такая спешка, ведь сегодня у нас короткий переход, мог бы дать всем поспать, проворчал Красный. Нам нужно попасть в Васильки сегодня до ночи. «Жителям деревни требуется наша помощь. Не поспеем сегодня, ночь они не переживут, а там детей, да и женщин немало», — ответил я. «Откуда такая уверенность?» — проворчал Красный. «Просто уверен, поэтому кто не может или не хочет, может остаться тут, а мы с Викой идем вместе. А если не хочу?» — неожиданно и не вовремя взбунтовалась девушка. «Тогда я пойду один, а ты можешь оставаться со всеми. Я говорю, если мы не поспеем, варвар с детьми сегодня погибнет, они и так уже на грани. Да, и можешь тогда забыть про вассальство», ответил я, начав собирать вещи. «Я пойду с тобой», неожиданно вмешалась Василиса. «Да, из чего это ты решила пойти со мной?» Удивился я. «Мне тоже было странное видение, там, около большой дороги, осталась одна деревня и ее почти захватил хаос. Ведь тебе тоже что-то привиделось или приснилось?» Спросила Василиса, присев у котелка и взяв ложку, принялась есть. «Да вы сговорились», — высказался Красный. «А что мы теряем? Ну придем раньше на день, а так, может, действительно поможем, да и там наших немало с отряда, встал на мою сторону Белый. «Я пойду, просто не думала, что все так серьезно», — проворчала Вика, при этом странно посматривая на другую девушку. «Тогда быстро едим и сразу выходим, боюсь, что там применили амулет блокировки магии, поэтому, как только заметите его работу, отступайте. Будем искать носителя и уничтожим его, что даст вам возможность использовать магию. Если там применили блокиратор, то тогда им точно не удержать деревню», — сказал Белый, присаживаясь у импровизированного стола. Я спустил вниз часть вещей и внимательно осмотрелся еще раз, но, не увидев опасности, надел рюкзак, щит взял в левую руку, копье в правую, проверил меч и топор на поясе, даже попрыгал, проверяя, все ли нормально уложено. Ко мне присоединилась Василиса, спустившись вниз. «Может, поделитесь оружием, а то идти безоружной непривычно. А чем владеешь?» – спросил я. «Да, много чем, что дашь, тому и рада буду», — ответила девушка. «Хорошо, у меня тут есть нычка, там старый щит и меч, не новье, но тебе должно подойти», — ответил я и пошел в ельник, где были спрятаны два старых меча. Свой я уже поменял на немного больший, доставшийся от наемника, поэтому этот было не жалко отдать. Бабайка спокойно устроился у меня за пазухой, хотя мне казалось, что он мог менять форму, так как совершенно не мешал мне. Собрались за 10 минут. За это время немного расцвело, но появился туман. Хорошо, что тут у меня было хорошее чувство ориентирования, я даже вначале не обращал на это внимания, но теперь понял, что ориентируюсь не хуже, чем с навигатором. Шли очень быстро, хотя местами могло казаться, что еле движемся, но через ельники и буреломы быстро не пройти. Через 5 часов, когда солнце уже высоко взошло и время близилось к полдню, мы достигли ручья, где я встретил Вику. Перебрались через него без проблем, вот только я, похоже, сильно расслабился и совершил ошибку, чуть не ставшую роковой. Перелезая через небольшое нагромождение старых деревьев, я наступил на камень силы. Он был или очень старый, или их там было несколько, этого я не видел, но, почувствовав сильнейшую зубную боль, успел крикнуть: «Опасность! Справа 2 медведя, практически сразу ответила Вика. Слева еще 2, странные, окутаны дымкой, возможно, магические, беру их на себя», — крикнул Красный. «Одиночку спереди беру на себя», — крикнул я, окончательно перелезая через деревья, прижав щит к телу, и выставил вперед копье. Медведь сразу не атаковал, а встал на лапы во весь свой немаленький рост и грозно зарычал. Ему вторили его собраться, в 2 сторон. «Справа я беру на себя», — крикнул Красный, и волосы встали дыбом от всплеска магии, которую он использовал. Только вот что-то насторожило меня. «Вы их не убьете магией, у них защитная магия на высоком уровне», — выкрикнула Василиса. В это время я уже целился наконечником копья в грудь медведя, боясь, что не смогу гарантированно достать до головы. Неожиданно копье упирается в грудь медведя и отскакивает в сторону, а меня сносит удар лапы, который я принял на щит. Вот щит вскрывает как нож масло, и когти зверя светятся голубым свечением. Пытаюсь перегруппироваться и опять выставляю копье, только в этот раз взмах лапы перерубает копье пополам, и оно отскакивает в сторону, а меня опять откидывает в сторону. Удар сильный, но в последний момент время замедляется, и я почти успеваю увернуться от удара лапы, но все равно щит разрубает до руки, чудом не срезав ее. Оступаюсь и падаю на спину, держа в руках деревянный обломок копья, совершенно бесполезный сейчас. Замедление еще действует, поэтому уворачиваюсь еще от 2 ударов, но на этом все и заканчивается. Размытое движение перед глазами, и меня буквально вминает в землю, мощной лапой, пронзая левое плечо когтями прямо через обломки щита. Боль заставляет меня напрячься, ища выход, а перед глазами уже нависла морда разъяренного медведя, обдавая меня смрадным запахом гнили. Тут от меня отделяется черный комок и бросается прямо в морду зверя, что-то воинственно пища. Его когти вонзаются в нос и глаза медведя, отчего он отдергивает морду и страшно ревет, оглушая меня этим. Левая рука прижата лапой зверя, до топора за поясом не добраться, как и до меча с левой стороны. Время неумолимо уходит, и жертва питомца окажется напрасной, если я не использую ту по полной. Быстро осматриваюсь и вижу обломок копья с наконечником, не думая, хватаю его и, прицелившись, бью в раскрытую пасть. Удар проходит, и наконечник с легкостью входит в рот и пронзает мозг. Медведь замирает на месте, а потом внезапно падает на меня, придавливая к земле. Вес настолько огромный, что это мгновенно выбивает дух из меня, и я теряю сознание. Тяните, да сильнее тяните, вы что не видите, что этих усилий мало? Слышу знакомый голос на грани истерики. То, что меня придавил медведь, я вспомнил, да и смрад от его шкуры шел еще тот, а ведь они любители падали, что объясняет это, но сейчас мне нужно думать о другом, как вылезти из-под туши, вес которой около тонны. Рубите еще одну жердину, нужно попробовать подсунуть ее с другой стороны и использовать как рычаг, продолжала голосить Вика. Не суетись ты, сейчас сдвинем, уже пошло. Жив твой суженый, ответил голос Красного. Да не жених он мне. Тут туша дернулась, и мне удалось сделать вдох, отчего в голове прояснилось, а вот тело пронзило болью и болело почти все. «Тащите его быстрее!» — крикнул Белый, и меня дернули за руку, пытаясь вытащить. С трудом, но все-таки им это удалось, и меня выдернули из-под огромной туши мертвого медведя. «Живой!» — радостно крикнула Вика и навалилась на меня, обнимая. «А-а!» — закричал я от боли в ребрах. «Вероятно, сломал пару ребер, да и плечо, пронзенное когтями зверя. Да отойди ты от него, он весь переломан. Хочешь, чтобы сломанное ребро пронзило сердце?» — крикнула Василиса. «Ой, прости, я не хотела», — вскочив, ответила напарница. «Надо ему малое зелье исцеления дать», — предложил Белый. «Не надо, тут малым зельем не поможешь, видишь рана на плече, это от магических когтей, рана свежая, зелье уйдет впустую, зверь магию поглощал, и зелье не сработает», — ответила Василиса. «Тогда что делать, до деревни мы его не дотащим», — испуганно проговорила Вика. «Я сама все сделаю, отойдите только и дайте сосредоточиться, это будет непросто, но на ноги я его поставлю, только потом сама без сил буду», — сказала девушка, наклоняясь надо мной, и ее глаза неожиданно стали светлее и ярко-голубыми. Когда она положила мне руку на грудь, то по телу разлился жар, охватывая все тело, а затем в груди что-то щелкнуло, и я, не выдержав боли, закричал: «Терпи, на обезболивание сил уже не хватит, нужно срастить ребра, у тебя и легкое порвано, еще немного и проткнет. Ты, главное, сознание не теряй», — сказала Василиса. К боли в груди добавилась боль в ребрах и в раненом плече, я вживую чувствовал, как куски ребра ворочаются в боку, вставая на место. Сколько это длилось, не могу точно сказать, для меня это было очень долго, а в реальном времени прошло несколько минут. Наконец, боль стала отступать, а жар от руки девушки усилился, и внезапно все закончилось. Уф, это было непросто, но я справилась. Тебе нужно полежать полчаса и желательно свежей крови, нужно восстановить ресурсы, потраченные на перестройку организма. Тяжело вздохнув, тихо проговорила девушка и прилегла рядом со мной, прямо на землю, едва не рухнув, обессилев. «Спасибо», — сказал я и, взглянув на удивленных спутников, добавил: «Чего стоим, нужна кровь и свежая печень, да и вам, думаю, не помешает восстановить силы. 2 минуты, и все будет», — вскочив, крикнула Вика и бросилась к рюкзаку, доставая шкуру и специальный нож. Я же лежал на спине и наслаждался покоем, в котором не было боли. Настоящее чувство блаженства, когда длительная боль отступает и ты понимаешь, что даже простая возможность лежать и дышать является немыслимым даром, который мы не ценим. «Хорошо-то как, а где бабайка?» Вспомнив о питомце, спросил я. «Нормально все с ним», потрепало его немного, но он, молодец, не побоялся, бросился защищать тебя. «А ты тоже молодец, сумел приручить такого питомца, редкость, даже не знаю, есть ли подобные в вашей империи», тихо сказала Василиса. «Хочешь сказать, что ты не из империи? Я уже говорила, что родилась на болоте в дикой зоне. Не знаю, как мама общалась с внешним миром, но раз в полгода она доставала книги, журналы, одежду и некоторые предметы. Поэтому что-то я знаю, а что-то рассказала мне мать. Я ведь за ним шла, думала, сама приручу, но попалась в банальную ловушку, понадеявшись на магию. Совсем забыла, что нельзя ей полностью доверять. Настолько обрадовалась, что нашла новорожденного, да еще и одного. Совсем голову потеряла, но спасибо, что вытащил меня тогда. Правда, лапать было не обязательно», — закрыв глаза, рассказала девушка, улыбнувшись в конце. «Хочешь, я его тебе отдам? Уже не получится. Когда он укусил тебя, то привязал себя и тебя, скрепляя ваши души и астральные тела. Если тебя убьют, он умрет, но и если умрет он, то для тебя это не пройдет просто, это как лишиться ноги или руки, потеря будет сопоставима. И чем больше вы вместе, тем сильнее будет ваша связь, но и его силы будут расти, а значит и твоя сила, как мага, да, и физическая, станут намного больше. Но учти, на него будут охотиться все, кому не лень, поэтому постарайся лишний раз не показывать его, особенно инквизиторам церкви порядка», — сказала Василиса. «Набрала свежий, должно хватить, а маги еще сейчас набирают уже нам». «Давайте пейте», — сказала Вика, присаживаясь рядом, передавая два котелка. Приподнявшись, выпил свою порцию за несколько глотков, как и Василиса. «Прости меня и спасибо, что спасла Диму», — тихо поблагодарила Вика. «Прощаю, но, мне кажется, ты сильно к нему привязалась, а он к тебе не испытывает сильных чувств», — неожиданно произнесла Василиса. «Я знаю, но он честно сказал, что не может предложить серьезных отношений, да и он не раз спасал мне жизнь. Поэтому я рада просто быть рядом с ним, хоть так», — призналась девушка. «Принеси, пожалуйста, свежей печени, ему нужно восстановиться после такого лечения», — сказала Василиса, а когда девушка ушла, спросила: «Кто ты такой на самом деле?» «Странник», — тихо ответил я. «Странник, да, можешь называть меня так», — ответил я, пожалев, что расслабился и ляпнул лишнее. «Вот так просто и ничего не добавишь, это и так намного больше, чем знают все остальные. Думаю, это вполне достаточно человеку, который меня спас и вылечил», — ответил я, садясь. Дальше Вика принесла печень, с которой еще капала кровь, и, отрезав кусок, принялся его тщательно пережевывать, чтобы утолить зверский голод, проснувшийся во мне. Василиса также, как и я, жадно впилась в свой кусок, бросая на меня задумчивые взгляды. Глава 8. Кровь и свежее мясо сразу привели меня в чувство, и голова заработала, осознав, что за звери на нас напали, поэтому я отдал распоряжение. «Нужно собрать все когти этих зверей и их шкуры». «Зачем тебе шкуры?» «Когти, понятно, из них можно сделать амулеты и артефактное оружие, а вот шкуры совершенно бесполезные», — спросила, тут же уточнив, Василиса. «Но разве не шкура сделала их невосприимчивыми к магии?» — спросил я. «Нет, хаос, как правило, дает одну способность в первой зоне, а мы сейчас именно в первой зоне дикого леса, которая стоит на грани трансформации во вторую зону. Эта способность у них временная и еще не развита. Посмотри на других медведей, маги их все-таки смогли добить, иначе не справились бы. Только твой оказался не такой восприимчивый, поэтому можно не тратить на них время, а быстрее идти на помощь в деревню», — ответила Василиса. «Ты что-то знаешь?» — спросил я. «Чувствую, что там где-то находится эмиссар хаоса и еще есть живые люди, но их немного, надо поторопиться. Если там эмиссар хаоса и гоблины, то нам будет непросто справиться с ними», — услышав наш разговор, вмешался Белый. «Я могу временно заблокировать воздействие эмиссара на вас, а с остальным должны справиться», — ответила девушка. «Так ты целитель?» — спросил Белый. «А как, по-твоему, я смогла вылечить Дмитрия? Мама смогла многому научить меня. Я, возможно, поступлю в магическую академию, если найду деньги. Моя семья готова оплатить твое обучение и предоставить защиту», — тут же предложил маг. «Нет, я хочу остаться независимой, поэтому сама найду возможность, как это сделать», — ответила девушка. «Боюсь, что такого сильного целителя никто не захочет оставить без сильного рода. Тебе будет достаточно трудно противостоять предложениям со стороны аристократов». «Ничего, если будут сильно давить, я обращусь к Дмитрию», — сказала девушка и неожиданно взяла меня под руку, прижавшись ко мне боком, после чего добавила: «Ты ведь не откажешься защитить беззащитную девушку». Ее вопрос ввел меня в ступор, и я не знал, что ответить, так как поведение девушки как-то резко изменилось. При этом Вика посмотрела на меня очень требовательно, явно ожидая от меня каких-то определенных действий. Надо сказать, что неожиданное внимание со стороны Василисы что-то всколыхнуло во мне и заставило посмотреть на нее другим взглядом. «Сейчас рано об этом говорить, но без помощи точно не оставлю», — ответил я односложно, а потом, осмотрев всех, добавил: «Если мы хотим успеть, нам нужно ускориться. Собираем когти и выступаем, времени мало. Когти просто отрубили вместе с частью лап, не став тратить время, заодно прихватили печень для второго перекуса и отправились вперед. Уже через час вышли к жилью Вики, от которого уже шла достаточно натоптанная и расчищенная тропа, что сразу сказалось на скорости движения. Подходя к пограничной дороге, я заметил какое-то движение и дал сигнал всем остановиться. Так как мы снизили темп движения, то шли очень осторожно, поэтому нас не заметили, а вот мы хорошо разглядели большой отряд гоблинов в несколько сотен единиц, который шел вдоль дороги, придерживаясь придорожного леса. «Что будем делать? Может, перейдем на ту сторону дороги?» – спросил Белый. «Нам нужно незаметно дойти до Васильков. Если нас обнаружат раньше, у нас может не хватить сил прорваться к ним. Еще не нужно забывать о блокираторе магии, его нужно найти в первую очередь и уничтожить носителя. Не думаю, что он находится непосредственно в деревне, вероятнее всего, в лагере снаружи. Я бы предложил продолжить движение по эту сторону дороги, с этой стороны они точно не ожидают нападения. Отойдем чуть дальше в лес, на пару сотен метров и, дойдя до нужной точки, свернем на запад, прямо на деревню. Время еще есть, и бросаться необдуманно вперед не стоит. Неизвестно, сколько всего в этом районе есть отрядов гоблинов, предложил я. Хорошо, поступим, как ты предложил, согласился со мной маг и занял свое место в отряде. Нам пришлось немного вернуться на восток, а затем пойти на север, параллельно дороге, двигаясь так еще полтора часа и стараясь при этом соблюдать максимальную осторожность. Когда свернули в сторону деревни, то нам удалось достичь вырубки, которая была произведена вокруг нее, не подняв тревогу. А вот уже в 200 метрах от пограничной дороги, где с противоположной ее стороны стояла сама деревня, я почувствовала давящим чувство на меня. «Чувствую работу антимагического амулета», – тихо проговорил Белый. «Он находится левее, с той стороны дороги», – добавила Василиса. «А что по эмиссару хаоса?» – спросил у нее маг. «Он далеко отсюда, в нескольких часах пути, если сделать все быстро, то он не успеет подойти. Я на разведку, оставайтесь тут, Вика, присмотри за вещами», — сказал я, скидывая рюкзак, «ведь у меня там очень много трофеев и особенно кристаллов, которые сделают меня богатым». Оставив вещи, взял щит и копье в одну руку, а в другую вынул и сразу взвел арбалет, наложив артефактную стрелу, сделанную на одном из привалов. «Ты что, решил самостоятельно ликвидировать носителя амулета?» – спросила Вика. «Нет, но, если подвернется такая возможность, не хочу упустить ее. Поэтому, как только почувствуете, что магия вернулась, атакуйте деревню и освободите людей», – ответил ей, хотя на самом деле, шел именно за этим. «Наш отряд достаточно сильный, но, как только оба мага лишались возможности использовать магию, мы теряли свою основную ударную силу. В любом случае, без уничтожения носителя артефакта нечего было и думать о штурме деревни. До границы вырубки, которая была сделана по кругу деревни на расстоянии 300 метров, добрался без проблем. Сразу стало видно, что ворота выломаны, а внутри бродит гоблины и небольшая часть зверей. При этом подходы к деревне были свободны, и только слева располагалось несколько шатров, где стояли котлы и работало около сотни гоблинов. От меня до них было больше 200 метров, и подобраться незамеченным к ним я не мог, так как те выставили охрану из 5 гоблинов, дежуривших на границе лагеря с разных сторон. Даже подстрелить их я не мог, так как дистанция была запредельной. Пришлось смещаться на юг, обходя вдоль вырубки и ища возможность перейти дорогу, где я почувствовал отсутствие давления на себя, что говорило о выходе за радиус действия амулета подавления магии. Удалившись на 400 метров от охраны, я осторожно наломал веток одного из кустов, постаравшись облепить себя ими и припав к земле, медленно, как ленивец, пополз на другую сторону дороги. Медленно, не торопясь, я за несколько минут преодолел песчано-гравийное покрытие, а затем и вырубку, добравшись до лесополосы с той стороны дороги. После этого, также не торопясь, отправился вперед, к деревне, но быстро двигаться не получалось, то один, то другой гоблин направлялись в лес за дровами. Однако я смог достичь границы леса и вырубки вокруг деревни, прямо на краю лагеря гоблинов. Осторожно установив арбалет и затаившись, стал ждать подходящего момента и думал, как спровоцировать противника. Минут через 10 сидения из-за пазухи появился бабайка и, вытащив свой нос, понюхал воздух, пару раз смешно чихнув, после чего посмотрел на меня, как бы спрашивая, что я забыл в лагере этих мелких тварей. Мне нужно как-то выманить их шамана, чтобы убить его, дабы мои друзья смогли уничтожить этот лагерь, едва слышно сказал я, давно заметив, что тот очень внимательно прислушивается к моим словам, как будто понимая, о чем я говорю. «Пиу», пропищал он и, внезапно выпрыгнув, пошуршал в сторону большого шатра черным комком. «Стой», попытался остановить его, но тот только обернулся, помахал мне тонкими ручками с огромными когтями и кровожадно улыбнулся, удивив меня огромным ртом с острыми зубами. Буквально через 5 минут в лагере гоблинов возник переполох. Кто-то завизжал, потом послышалась тараторящая речь одного из них, а затем группа гоблинов стала бегать по лагерю, ловя кого-то. Я, конечно, понял, что переполох устроил мой питомец, но что-то предпринять сейчас не мог, оставалось только ждать, что его усилия не окажутся напрасными и ему удастся выманить шамана. К моему удивлению, уже через несколько минут полог самого большого шатра раскрылся, и наружу вышел недовольный карлик с большим количеством разных украшений на теле, часть из которых были явно амулетами. Я не стал тратить время и, тщательно прицелившись, нажал на спуск. Арбалетный болт с костяным амулетом пробил спину толстяка, после чего тот молча рухнул на землю. Стоявшие рядом гоблины с удивлением уставились на торчащую из его спины стрелу, после чего дружно посмотрели в мою сторону. Давление на меня исчезло, что говорило о прекращении действия амулета и появлении магии, но мне сейчас было не до этого, так как с криком пара десятков гоблинов, размахивая копьями, бросилась в мою сторону. Мне ничего не оставалось, как броситься вглубь леса, стараясь скрыться из вида, хотя я понимал, что убежать от этих шустрых тварей не удастся. Лес был достаточно расчищен, чтобы не обращать внимания на возможные препятствия, а большое количество пришлых должно было ликвидировать все камни силы в округе. Однако меня достаточно быстро догоняли, и с этим что-то нужно было делать. Если изначально между нами было чуть больше 50 метров, то сейчас дистанция сократилась до 30 и довольно быстро сокращалась, хотя я бежал изо всех сил. Пришлось останавливаться и бросать копье, хватаясь за меч. В последние дни использовал меч наемника, который чуть длиннее и из лучшего металла. Как только меч удобно лег в руку, бросаюсь навстречу гоблинам и в 3 взмаха разрубаю 3 из них. Это заставляет остальных притормозить, только вот я не останавливаюсь и бегу им навстречу, убивая их с одного удара, и даже и легкие кожаные щиты не спасают от моего оружия. Убив с десяток, я услышал крик сбоку: «Держись!» Вика бежала ко мне с щитом и копьем, а когда подбежала, неожиданно использовала магию, выпустив из правой руки небольшой фаербол. Это стало последней каплей для и так деморализованных гоблинов, которые развернулись и побежали в обратную сторону. «Что там у остальных?» – спросил я. «Лагерь гоблинов уничтожен, сейчас разбираются с теми, кто в крепости», – ответила запыхавшаяся девушка. «Тогда бежим к ним», – предложил я и, подняв оружие, побежал по дороге в сторону деревни. Внутри уже шло сражение, и наше появление было как нельзя кстати, хоть маги и отлично справлялись с нападавшими гоблинами и зверями, последних было слишком много. Особенно сильными противниками выглядели обезьяны, довольно шустрые и достаточно умные. Пришлось помочь сократить их поголовье, в первую очередь используя арбалеты, которые замечательно справлялись с этой целью. Как я понял, маги были специалистами по площадным заклинаниям, а вот небольшие у них выходили не очень хорошо, поэтому одиночными целями занимались мы с Викой, а группы уничтожали маги. Потратив пару десятков болтов, мы разобрались с самыми неудобными целями, а маги, используя сложные заклинания, уничтожили основную часть присутствующих гоблинов и зверей. Все это мы делали, стоя в проеме разрушенных ворот и атакуя бросавшихся на нас зверей и гоблинов. Нападавшие закончились резко, в какой-то момент выжившие твари развернулись и бросились спасаться бегством из разрушенной деревни, а мы стояли и не верили, что все закончилось. Было видно, что маги выложились на полную и даже выпитые зелья восстановления маны не сильно им помогли, но главная цель была достигнута и деревня очищена. Осталось понять, оправдались ли наши усилия, или выживших нет, поэтому я сразу сказал: «К таверне, если кто и выжил, то должны быть там». Таверна располагалась справа от входа и выглядела полуразрушенной, часть стен серьезно обгорела, а в наполовину заколоченных окнах застряли трупы зверей и гоблинов. «Внутри есть выжившие», — уверенно произнесла Василиса, а потом, прислушавшись к чему-то, добавила: «Им нужна помощь, там много раненых». «Ломаем дверь, только аккуратно», — сказал я, а Белый, кивнув, начал кастовать заклинание. «Отойдите в стороны, может ранить осколками», сказал Красный и сам отошел в сторону от входа. Заколоченная и обуглившаяся дверь покрылась льдом, а потом вылетела наружу многочисленными осколками. «Приготовиться!» — раздался уставший голос из глубины помещения. «Отставить! Мы, спасатели!» — крикнул в ответ Белый. «Спасатели!» — «Имперские маги, выходите, все нормально, мы очистили деревню», — добавил Красный. «Юра, глянь, кто там, может действительно имперцы, магия-то появилась», — услышал я знакомый голос. «Петрович, да мы это вернулись, свои», — крикнул я. «Варнак, да, надеюсь, мы вовремя поспели», — спросил я. «Раненых много, нужно всех срочно в крепость, зелий больше нет», — ответил хозяин таверны, хромая, выходя наружу. Нога была замотана тряпкой, которая была вся в крови, левая рука на перевязи, да и вид слишком бледный. Василиса тут же бросилась помогать, но Петрович аккуратно отстранил ее, сказав: «Тяжелые все внутри, я пока держусь, им зелье важнее». Девушка сразу заскочила внутрь, а я последовал за ней. «Дмитрий, как я рада, что вы пришли, мы уже и не надеялись на спасение», — услышал голос в дальнем углу и сразу направился туда. Варвара сидела у стены в обнимку со своими детьми, слабо улыбаясь, а ведь обстановка была именно такой, как в моем сне, а это значит, что сон был вещим. «Варвара, давайте я вам помогу», — сказал я, присаживаясь рядом и доставая из рюкзака бутылочку с малым зельем исцеления. «Благодарю вас, Дмитрий, но оставьте его для себя, у нас нет больше зелий, да и вам оно будет нужнее», — попыталась возразить вдова. «Не говорите ерунды, сейчас будет больно», — сказал я и, ощупав ногу, отчего женщина поморщилась, убедился, что она не упирается в кость, надавив на обломанный конец стрелы, проткнул ногу насквозь и выдернул стрелу, после чего влил зелье в рот вдове, а пару капель капнул на руну, заставляя кровь остановиться. «Благодарю вас», — проговорила вдова, открыв зажмуренные глаза. «Пару часов не ходите, да и повязку наложить надо, рана не полностью залечена, но кровите сильно болеть не будет», — сказал я и посмотрел на ее двух дочек, после чего спросил: «Как они?» «Молодцы, даже почти не испугались, все в отца», — ответила женщина и тут же нахмурилась, вспомнив, что ее мужа уже нет в живых. «Дмитрий, у меня будет к вам серьезный разговор. Я хочу стать вашим личным слугой вместе с дочками», — неожиданно сказала Варвара. «Но, подождите, я так решила, когда у нас не осталось надежды, что если вы спасете нас, то я попрошусь стать вашим личным слугой. Понимаю, что я недостойна этой должности и слугами становятся только самые близкие к семье рода, но я буду рада, если вы согласитесь и примете меня и моих детей к себе на службу. Можно пока временно, чтобы вы убедились, что я и мои дети достойны этого высокого статуса. Конечно, первое время мои дочки не смогут сильно помогут, но обещаю, они обязательно научатся всему, что необходимо», — перебила меня женщина. «Соглашайся», — услышал я голос Вики за спиной. «Ты так думаешь?» — удивился я. «Во-первых, это сильно поднимет твой статус, особенно, когда дадут амнистию, это первый шаг к возвращению аристократического статуса. Во-вторых, им нужна защита, хотя бы временная, и они просят тебя позаботиться о них. Став твоими слугами, они получают социальный статус, а лишившись мужа и всего имущества, они могут быстро попасть в зависимость. Точнее, кто-то из аристократов захочет заполучить себе бесплатную рабочую силу и потенциальных девушек, которые не смогут отказать ни в чем. Есть немало контор, которые находят подобные семьи и суживают им деньги, предоставляют жилье, а затем делают все, чтобы они не смогли вернуть долг, вгоняя в своеобразное рабство», — рассказала Вика. «Хорошо, я готов взять вас слугами, но с условием, что вы в любой момент можете от меня уйти, если посчитаете нужным», — ответил я. «Благодарю, господин», — низко поклонилась женщина и заставила поклониться своих дочек. Осмотревшись, нашел целую лавку и, подвинув ее к стене, уселся на нее, прикрыв глаза. Напряжение последних часов давало о себе знать, да и встреча с медведем не прошла совсем бесследно, хотя Василиса и смогла меня полностью вылечить. Рядом послышался стук и, открыв глаза, увидел, что на еще одну скамейку присаживаются маги. «Что будем делать дальше?» — спросил Белый, обратившись ко мне, что меня удивило. «А почему ты спрашиваешь у меня? Я свою миссию выполнил, отвел вас в дикую зону и вернулся с вами обратно», — ответил я. «Ну, у тебя хорошо получается командовать, и ты везучий. В любом случае, нам нужно выбираться отсюда и желательно всем вместе», — ответил маг. Я посмотрел на Красного, но тот, к моему удивлению, согласно кивнул, соглашаясь с Белым. «Что с транспортом?» — спросил я. «Автобус сломан, и починить тут не получится. Тогда нужно уходить к стене», — сидеть тут и ждать не имеет смысла. Если появится еще один отряд с гоблинами и подавителями магии, нам не выстоять», — высказал свою мысль. «До стены 40 километров, за один день можем не дойти, да и тут придется ночевать. Уже темнеет, а ночью может подойти эмиссар хаоса», — сказал Красный. «Ну, Василиса обещала помочь нам. Посмотри на нее. Она сейчас выложится по полной и через час уже ничего не сможет сделать. Боюсь, что пережить эту ночь будет проблематично», — ответил маг, показав на девушку, которая уже была бледной, но зато большая часть раненых пришла в себя, и появились шансы, что они выживут. «Я должен выдержать влияние эмиссара, да и вы тоже. Вика также должна выстоять, значит, нам нужно успеть выспаться, чтобы ночью выдержать натиск зверей», — сказал я, смотря, как девушка занимается лечением. «Боюсь, что сегодня выспаться нам не удастся, а завтра, когда отправимся в путь, нам не дадут расслабиться», — сказал Красный. «Тогда отдыхайте, попросите местных постоять на страже, пока мы вздремнем, и нужно починить дверь, оборону держать будем тут», — сказал я, осматриваясь. Место для сна нашлось рядом, поэтому, не задумываясь, я положил под голову рюкзак, а рядом оружие и закрыл глаза. Уже через минуту рядом со мной пристроилась Вика, и я заснул. Проснулся от того, что меня настойчиво дергали за плечо. «Вставай, гости пришли», — услышал я недовольный голос Красного. «Что, где?» — спросил я, не понимая, где нахожусь, но память быстро подкинула мне воспоминания. Тут и чувство страха пришло, а значит, эмиссар хаоса уже добрался до нас. Бросив взгляд на стену, понял, что уже 2 часа ночи и маги дали мне выспаться намного больше, чем я планировал. Растолкав Вику, стал поправлять одежду, беря оружие. Рюкзак решил пока оставить, перенеся его ближе к спящей вдове, так как там было очень много магических кристаллов. «Что уже?» — сонно потянувшись, спросила Вика. «Да, гости пришли, поэтому соберись, нужно поработать арбалетами, попробуем выманить его и хотя бы напугать. Можно попробовать когти медведя, что ранил меня, уверен, гостю они точно не понравятся». «Хорошо, я сейчас все подготовлю», — сказала девушка и достала обрубок когтей, после чего достала нож и принялась очищать коготь. Подойдя к заколоченному окну, я выглянул в щель, но там ничего не было видно, хотя снаружи раздавалось рычание зверей, которые царапали стены таверны и пытались пробраться внутрь. «Далеко гость?» — спросил, подойдя к белому. «Еще километр, минут через 20 будет тут, что будем делать? Мне нужно, чтобы он подошел на дистанцию меньше 100 метров, тогда попробую его достать, но при этом нужно как-то подсветить все вокруг, чтобы цель была четкая. Дистанция большая, нужно точно видеть цель для расчета поправок», — ответил ему. «Красный подсветит, тут нет проблем, вот только как его заставить подойти к нам ближе?» «А что может его заставить подойти ближе? Может, подманить его на живца?» — рассуждал я вслух. «Не, они опытные, на это не поведутся. А может вызвать его на дуэль? Он ведь понимает по-русски?» — спросил я. «Можно попробовать, но ни я, ни Красный не справится с ним, да и доверять им нельзя, они всегда готовят разные варианты ловушек. Да нам и не нужна дуэль, по сути, просто предложим ему, а когда он подойдет обсуждать детали, тут и грохнем с 2 арбалетов. Вика будет стрелять ему в грудь, я, влево, а кто-то из вас, вправо. Как бы он ни дергался, под одну из атак точно попадет, ну а там как пойдет», — предложил свой план. «Можно попробовать. Хаоситы к магии огня мало восприимчивы, а вот ледяной сосульке не обрадуется. Тогда я буду вести переговоры и отвлекать, а вы со 2-го этажа попытаетесь попасть в него, когда он подойдет ближе». «Отлично, так и сделаем, как раз за 20 минут успеем подготовиться, а ты обдумай речь, чтобы зацепить его», — сказал я и отправился помогать Вике готовить арбалетные стрелы. Глава 9. Всю ночь мы с Викой проторчали на 2-м этаже, ожидая появления эмиссара хаоса, но он не рискнул зайти в деревню и даже не приближался к ней, находясь где-то неподалеку, что вызывало у выживших приступы паники, страха и потерю сознания. Но с рассветом давление страха отступило, и мы облегченно выдохнули, став готовиться к длительному переходу. Если идти по дороге с детьми, то дорога займет от 10 до 12 часов, но прямой дороги к пограничной стене нет, а идти придется по пересеченной местности с лесополосами. Ко всему прочему, все устали, и много раненых, которых Василиса смогла поставить на ноги, но полностью вылечить не могла. Пока собирались, я вспомнил, что у меня тут остались в хранилище добытые горошины, и оставлять их я не собирался. Пришлось обращаться к чиновнику, чтобы он отпер хранилище, и мы смогли забрать свои накопления. Всего набралось 20 детей разного возраста, 16 женщин и 10 мужчин, не считая нашей группы, ходившей в дикие земли. Все маги, приехавшие недавно, погибли на третий день, когда гоблины смогли блокировать магию и устроили два взрыва в разных частях деревни, открыв прямые проходы внутрь. Из деревни вышли, как только рассвело, первым шел Красный с Викой и двумя мужиками, следом все остальные, а замыкал я с Белым. Василиса шла в середине отряда, на случай появления эмиссара хаоса она должна будет убирать у людей воздействие страха. Мы все опасались, что эмиссар попробует нас перехватить по дороге к пограничной стене, поэтому Вика с арбалетом шла впереди, а я в конце построения. Первые пару километров преодолели без особых проблем, не встречая ни зверей, ни гоблинов, а потом на расстоянии полукилометра появился первый отряд зеленых, которые стали сопровождать нас. До первой деревни добрались без проблем, только вот самой деревни не было, если не считать обгорелых останков, которые даже не дымили. А это означает, что деревню сожгли не меньше 2 дней назад. Вид сгоревшей деревни произвел удручающее впечатление на всех, и если до этого еще люди переговаривались между собой, то сейчас разговоры стихли, а напряжение усилилось. Отойдя от деревни, сделали 15-минутный привал, чтобы дать возможность людям немного отдохнуть. «Дмитрий, а что ты планируешь делать, когда тебе и твоей напарнице выдадут амнистию?» – неожиданно спросил Белый, сидя рядом со мной на земле и наблюдая за обстановкой. «Честно сказать, пока не думал, а что, можешь что-то предложить?» – спросил я. «Ну, есть несколько вариантов. Первый – поступить в пограничные войска, и через 20 лет службы сможешь получить дворянство, может быть, даже наследуемое. Второй вариант – это стать вольным рейнджером, сможешь брать определенные заявки от пограничников или просто заниматься добычей горошин и кристаллов, тут как повезет, но бывают варианты для получения дворянства и даже наследуемого. Третий вариант – поступить в магическую академию, стать высококвалифицированным магом и получить дворянство. Это основные способы вернуть свой социальный статус. Есть и другие, но не уверен, что они тебе подойдут», – рассказал Белый. «А поподробнее?» – попросил я. «К примеру, организовать свое поселение за пограничной зоной, но сейчас это очень опасно, и не думаю, что ты найдешь желающих жить за пограничной стеной. Хотя сейчас император пойдет на большие бонусы тем, кто решится организовать поселение снаружи стены. Только вот я бы, на твоем месте, не торопился туда соваться. Первые поселенцы обычно не выживают, да и неизвестно, чем закончится нашествие хаоса. Все эти движения не просто так начались, идут какие-то глобальные перемены, которые нам не понять сейчас. Но одно могу сказать точно, если ты решишь рискнуть и выживешь, то можешь стать очень богатым. Уверен, что сейчас стоимость горошин сильно выросла, а про кристаллы и говорить не буду. Поэтому будь осторожнее и не свети их просто так. Может, даже имеет смысл сдать их в банковскую ячейку, а не открывать счет. Учти, таких, как ты, всегда пасут разные криминальные элементы, не ведись на разные сомнительные предложения», – рассказал маг. «Спасибо за совет. Честно сказать, я еще не решил, что делать дальше, но аристократический статус мне не помешает. Хотелось бы вернуть титул барона, но я понимаю, что без риска это сделать не получится. Расскажи лучше, что меня ждет в империи, я ведь ничего так и не помню, даже как она обустроена. Вот ты, довольно опытный маг, как тебе живется и какие преимущества ты получаешь от своей службы, расскажи, что можешь», — попросил я, отслеживая гоблинов, которые прятались справа в небольшом лесочке метрах в 300. «Ну, я, аристократ по рождению, по сравнению с Красным, поступил в Академию магии после выпуска, как самого слабого, меня направили на границу. Нашему роду, чтобы подтвердить статус наследного дворянства, нужно отслужить 5 лет на службе у императора. Но есть и сокращенный вариант службы, в особом отряде спецопераций, там срок идет день за 3, но и риски намного выше. По сути, мне нужно было отслужить 1.5 года, и я свободен, но не ожидал я, что это будет настолько опасно. Как видишь, просто так сроки не сокращают, и риск оказался намного больше, чем я рассчитывал. Как вернемся, переведусь в обычный отряд, Пусть и дольше, но так хоть шансов выжить будет больше. Да и я ведь должен тебе за спасение нас из плена. Пока я не знаю, что тебе предложить. В деньгах, как я понял, ты особо не нуждаешься. Поэтому, если будет необходима помощь, обращайся ко мне. Хорошо, не стал я отказываться. Подъем, передали по цепочке, и люди стали вставать. Встав и осмотревшись, двинулись за всеми, отслеживая перемещение гоблинов. Мой питомец после помощи мне в лесу с гоблинами отсиживался у меня за пазухой, и то, что он совершенно мне не мешал, наводило на мысль, что он мог менять объем своего тела. Бабайка появлялся, только когда я ел, а остальное время прятался у меня под одеждой, но при этом не мешая мне. Нужно расспросить Василису о питомце, раз она знает, кто это такой, но времени в последнее время для этого не было. После лечения людей девушка проспала до самого пробуждения перед походом, и времени на разговор так и не нашлось. «Белый, а ты говорил, что являешься самым слабым магом в Академии, поэтому тебя направили сюда, но вы оба неплохо показали себя в этой экспедиции, как такое возможно?» – спросил я у шагавшего рядом мага. «Да, сильные маги все стараются присутствовать поближе к столице или в крайнем случае на западной границе империи. На восточную добровольно никто не хочет ехать. Поэтому сюда отправляют разный сброд, в том числе и каторжников, давая им возможность прокачать и развить свои магические способности. До границ Урала считается еще цивилизацией, а вот дальше все земли принято называть варварскими. Тут легко получить родовые земли с дворянством, но сложно их удержать. Уже на Урале мой уровень владения магией считается минимальным, поэтому все, кто не имеет развитый магический источник, едут в эту глушь, где на свежей крови магических животных могут развить его. Да, чтобы ты понимал, обычным магам и даже аристократам довольно трудно переселиться в центральную часть России, тому очень много препонов как юридических, так и местных традиций. Конечно, никто не ограничивает возможность посещать любую часть империи, но вот поселиться там на постоянной основе будет проблематично. Землю, без особого разрешения специальной комиссии, не купить, и даже за хорошую взятку никто не пойдет на это. Некоторые арендуют дома с участками поближе к столице, но это могут позволить себе далеко не многие. Есть специальная комиссия, занимающаяся этим вопросом. То же касается и крестьян. Когда в крестьянской семье становится много детей или в деревне число жителей превышает определенный норматив, их переселяют на восток за счет казны, выдавая подъемные в виде земельного надела, сертификата на строительство дома и хозяйственных построек, а также на приобретение скота. За счет этого достигается развитие восточных земель империи, и предупреждается голод в центральной части империи. Да ты и сам увидишь, что пограничная зона существенно отстает в техническом плане от остальных регионов, рассказал маг тихим голосом, чтобы не слышали остальные.